Глава 39. Увидев волковскую четверку, я чуть приотстал, пропуская ребят вперед, чтобы быть уверенным, что они прошли без проблем и никто к ним не прицепился. Мой сянь притормозил вместе со мной. В его руках не было меча, но я чувствовал, что он может появиться в любой момент. Смерив взглядом тех, кто вот только напал на нас, я прошел мимо. Они постояли немного и, прошипев нам вслед, «Получите еще! Ходите теперь и бойтесь! Поодиночке выловим!» Пошли в тренировочный павильон. Возможно, они и в первый раз пришли на тренировку раньше своего времени и решили надавить на первокурсников и тем самым заполучить больше времени для своей тренировки. Но не вышло. Пришлось ждать своей очереди. Некоторое время мы шли молча. Потом Мосянь сказал. «Молодой господин, я сейчас уйду, мне нужно будет в китайский квартал». Я кивнул, что понял, спросил только. «Письмо для Егора Казимировича захватишь? Ты же к поезду пойдешь». «Да», — ответил Мосянь, — «к поезду. И потом еще по другим делам. Я к утру вернусь, как раз к отправлению». «К какому отправлению?» — удивился я. «Как к какому?» — удивился в свою очередь Мосянь. «В экспедицию». «Уже завтра, что ли?» Сказать, что я был огорошен, это ничего не сказать. Я, конечно, уже знал, что мы поедем, но чтобы завтра... «Путь дальний», — ответил Мосянь. «Чтобы успеть вернуться до большого турнира, нужно выехать было вчера». «А как же необходимое оборудование, припасы и что там еще нужно?» — спросил я, понимая, что экспедиция — дело серьезное. Даже на пикник собраться нужно время. А тут экспедиция в другую страну. Там же документы еще нужны всякие разные. «Все необходимое уже в ячейках, артефактах, хранилищ. На складах Академии есть все, что может потребоваться в экспедиции», — ответил Мосянь. «Документы сейчас готовят. Так что к завтрашнему утру все будет готово». «Как-то это все внезапно», — задумчиво произнес я. Мосянь посмотрел на меня и сказал. «Это очень важная для вас поездка, молодой господин». «Да что в ней важного-то?» — отмахнулся я. «Не то чтобы я не обратил внимания на слова Мосяня, но если вспомнить реакцию моих друзей... Олегу вон было без разницы, куда и зачем, лишь бы в экспедицию. Да и Марта со Степаном обрадовались. А они тут не первый год учатся, и лучше меня знают все местные фишки. И, судя по их реакции, экспедиция — это круто». К нам подошла Полина. «Ты куда сейчас?» — спросила она у меня. И я задумался, куда идти, в медблок или в комнату, которую нам с Сеней выделили взамен той, что была у нас раньше, и где теперь все потравлено слизью демонических слизней, если, конечно, ее еще не очистили. Вроде бы в медблок уже привычно, там у меня уже практически свой закуток, но, блин, опять отбиваться от Валентина Демьяновича и его желания исследовать меня. «Сене пойду, в нашу новую комнату», — ответил я. «Это хорошо», — сказала Полина, хотя ее глаза сказали мне совсем другое. И я порадовался, что выбрал комнату, потому что если бы Полина пришла и этой ночью, то, боюсь, простыми объятиями и поцелуями это не закончилось бы. «Ребята», — позвал я, — «в экспедицию едем завтра утром, так что идите, собирайтесь». Сразу посыпались вопросы. «Что с собой брать? Во сколько выезжаем? Как будем добираться?» и так далее. Я поднял руки, привлекая внимание, и попросил. «Мосянь, расскажи ребятам, что к чему, а я пока напишу письмо». Мосянь сложил руки, поклонился и ответил. «Да, молодой господин». Потом повернулся к ребятам и начал отвечать на их вопросы. А я отошел в сторону, сел на скамейку, достал из ремня артефакта письменные принадлежности и начал писать письмо. Конечно, в конце февраля на улице писать не очень-то комфортно. Мне приходилось несколько раз дышать на пальцы, чтобы их отогреть. Но хорошо, хоть метели не было. Дописав и запечатав письмо, я посмотрел на Мосяня и с удивлением обнаружил, что они стоят вдвоем с Сеней и о чем-то тихо разговаривают. Умка и Шелань лежали рядом. «О, а где все?» — спросил я, подходя и протягивая Мосяню письмо. Он поклонился, взял конверт и ответил. «Ушли собираться, и мне нужно спешить». Достал меч, запрыгнул на него и взлетел. Сеня проводил его восхищенным взглядом. «Вот бы и мне так!» — прошептал он. Я был с ним абсолютно согласен. Сам сколько раз мечтал полетать на мече. «А ты чего тут? Почему не собираешься?» — спросил я. «Остался тебя подождать, чтобы тебе не искать нашу комнату», — ответил Сеня. «Ты же еще не был в ней, не знаешь, где она». Я представил на минутку, как хожу и теряю время на поиски своего нового жилища, вместо того, чтобы заняться делом, и искренне поблагодарил Сеню. «Спасибо». «Это тебе спасибо», — воскликнул в ответ он. «А мне-то за что?» — удивился я. «Как за что? Благодаря тебе я сегодня смог открыться, и теперь мне легко на душе, как никогда еще не было». «Вдруг что случится, и будешь потом проклинать меня?» — с усмешкой ответил я. «Не буду», — серьезно ответил Сеня. «Без разницы, случится что или нет, но я сегодня осознал, что нет ничего страшного в том, что я оборотень. Понимаешь, это не оттолкнуло людей, ни одного. Я специально смотрел». Я понимал Сеню, но также понимал, что все может быть совсем по-другому. «Люди разные», — ответил я. «И есть такие, кто захочет убить тебя, будет бояться и ненавидеть, и будут те, кто отнесется к тебе несправедливо». «Я это знаю», — тихо проговорил Сеня. «С детства с этим столкнулся. И я до сих пор даже не думал, что может быть по-другому». Я кивнул. «Кому я говорю про людскую несправедливость? Он уже столько ее натерпелся, причем от самых близких». «Ну что, пошли?» — предложил я. И мы зашагали по аллее. Умка и Шалан шли по обе стороны от нас, как будто охраняли, хотя я видел, как больно им наступать. «Ничего», — потрепал я по голове Умку. «Сейчас придем в комнату, поспите, а завтра поедем все вместе». «Ты возьмешь их с собой?» — обрадовался Сеня. «Конечно», — ответил я. «Я после сегодняшнего их ни за что не оставлю. Тем более, что и Мосянь поедет с нами». Мы подходили к общежитскому корпусу, и тут я увидел, что на крыльце нас ждет секретарша ректора. Увидела нас и рванула навстречу. «Володя Корнев!» — крикнула она, как будто я и так не шел в ее сторону. «Добрый день еще раз», — слегка поклонился я и добавил. «Точнее, уже вечер». «Да-да, добрый вечер», — ответила она и протянула мне исписанный лист бумаги. «Вот приказ. Вы завтра едете в экспедицию». Я открыл листок и пробежался глазами. Там была только моя фамилия. «Извините», — протянул я листок обратно. «Мне сказали, что я могу взять с собой всех, кого захочу». «Да-да», — ответила секретарша, отстраняя протянутый лист и доставая другой. «Впишите сюда имена, я приготовлю на них приказ». Я протянул свой листок к Сене. «Подержи». А потом вписал в листок, протянутый мне секретаршей, всех своих друзей — Мосяня и Волков. Секретарша покосилась на Умку и Шелань. «Что-то не так?» — спросил я. «Все так», — ответила она. «Ну тогда все?» — спросил я. «Да-да», — ответила секретарша и убежала в сторону главного корпуса, где располагалась приемная. А мы с Сеней вошли в общежитие. Комната теперь у нас была на первом этаже, что мне показалось очень удобным. Выпускать утром Волков в туалет будет проще. Она была точно такая же, как и предыдущая, только обои на стенах другие, да покрывало на кроватях тоже. Мы вошли, и Умка с Шеланем сразу же со вздохом облегчения легли. Мне даже стало их жалко. «Интересно, что за технику к ним применили?» — спросил я. «Я тоже был в такой же ловушке, а с ногами все в порядке». «Может, потому что ты в одежде?» — предположил Сеня. «Ну или на демонических зверей она действует иначе?» «Наверное», — согласился я. Некоторое время мы сидели молча. Как-то в один момент стало не о чем говорить. Когда молчание стало невыносимым, я спросил. «Что у тебя с возвышением?» «Ци теперь накапливается легко», — ответил Сеня. «Думаю, уже скоро поднимусь на следующую ступень. Спасибо тебе за совместные медитации и вообще». Я кивнул. Сеня, помолчав, продолжил. «Я думал, ты меня возненавидишь. Ну, из-за того, что я Волков». Я усмехнулся. «Так-то я сам принадлежу к роду Волковых, к боковой ветви. Так что мы с тобой родственники, дальние». «Я знаю», — ответил Сеня. «И как давно знаешь?» — спросил я. «Сразу знал», — честно ответил Сеня. Я, признаться, не ожидал от него такой честности, но он меня удивил. А Сеня продолжал. «Я знаю, что случилось с твоей семьей, и я сочувствую тебе». У меня в душе все напряглось. Сразу же вспомнились все мои подозрения, когда я не знал, как относиться к своему соседу по комнате, не знал, прибьет ли он меня ночью или нет. С тех пор многое произошло, и мне казалось, что я определился в своем отношении к Сене. Но вот он упомянул мою семью, и все подозрения вспыхнули с новой силой. Я даже в какой-то момент пожалел, что не пошел спать в медблок. Взяв себя в руки, я как можно спокойнее сказал. «Давай спать. Завтра нам предстоит тяжелый день, если, конечно, ты не передумаешь ехать в экспедицию». «Не передумаю», — твердо ответил Сеня и начал готовиться ко сну.